Глаза полностью изменились. Они приобрели бездонную черноту провалов межзвезд. «Они благоволят ему!» – прогремел Корф Айрон. «В этом источник любой силы. Отпусти его!» Клинок Чура исчез, и Мардука подняли на ноги. Он изумленно уставился на Корфа Айрона, купающегося в нечестивом величии. «Все мои силы в вашем распоряжении», – произнес он. Его глаза сияли преданностью. Корф Айрон спланировал вниз, оставляя за собой темный след. Мардук склонил голову и опустился на одно колено, на сей раз как приверженец, а не как пленник. Корф Айрон приблизился, и Мардук ощутил исходящий от его тела жар. Ему на лоб легла обжигающая рука, и он вздрогнул. Мардук силился не вскрикнуть. От нечестивого благословения кожа покрылась волдырями. «Не пытайся воспользоваться своими новыми талантами в этом бою, кандидат», – прошипел Корф Айрон. «Сила Империи вструится в изобилии. Она вся достанется мне». «Как пожелаете, мой господин», – сказал Мардук. «Ты благословен, дитя», – произнес Корф Айрон. «Сегодня ты станешь свидетелем деяния, отголоски которого разнесутся в веках. Сегодня ты узришь подлинное величие». Корф Айрон отпустил Мардука и замер в сиянии, пока окружающие его воины легиона готовились к схватке. «Сегодня, дети мои, вы увидите смерть Рабаута Желимана», – звучно провозгласил Корф Айрон. «Или, быть может, – хитро добавил он, – нечто еще более великое». Мардук бесцеремонно сунули в руки болтов. «Будь наготове, парень», – сказал Сорат Чур. «Они идут». Мардук отбросил болтер в сторону, израсходовав магазин. Он выхватил более тяжелое двухствольное оружие из мертвых рук ветерана-помазанника и вдавил спуск, обрушив шквал огня на атакующую кобальтово-синюю толпу ультрадесантников, которые шли на штурм центрального зала управления. Ультрадесантники гибли, однако несущие слово гибли быстрее. По палубе были разбросаны тела. Возглавлявший ультрадесант-гигант был сродни стихии. Ненавистный примарх, Желиман. Ничто не могло выстоять, оказавшись у него на пути. Он разбрасывал несущих слово, отшвыривая легионеров и гал-ворбок. Рядом с гигантом сражался мрачный воин в красном шлеме, вооруженный экзотическим дуэльным мечом, который рассекал броню словно ткань. Вероятнее всего, какой-то чемпион. Мардук свалил одного из ультрадесантников точно опущенным болтом и заставил второго зашататься, изорвав его доспех. Кандидат попытался подстрелить мечника в красном шлеме, но в прицеле оказался другой воин. От тела полетели осколки керамита, а затем его рассек надвое взмах руки клешни одного из гал-ворбок. Грохот бронированных тел, когда ультрадесантники сталкивались с несущими слово, практически оглушал. Корф Айрон полетел к Желиману, оставляя за собой след темной энергии. У Мардука не было цепного меча, а там у него отобрали. Он попятился, пытаясь сохранить дистанцию с напирающим противником. Комби-болтер брыкался у него в руках, будто дикий зверь. Приходилось прилагать усилия, чтобы прицел не задирался. Среди напирающих тел мелькнуло что-то красное, и клинок рассек его оружие пополам, выбросив сноп искр. Красный мечник попытался достать Мардука, но их разделяла кипящая схватка, и уже через несколько мгновений он явно забыл про безоружного кандидата в толпе. Мардук отбросил разбитое оружие. Ослепительно полыхнула плазма, и в трех шагах от него ультрадесантнику прожгло насквозь грудь. Мардук вырвал из рук умирающего воина силовую булаву и принялся орудовать ей. Цепные мечи создавались, чтобы рвать плоть, а не силовую броню, но булава была более эффективна против доспехов легионеров. Она с равной мощью крушила керамиты кости. В отдалении Мардук увидел сгорбленную фигуру Корфа Айрона, окутанную темным свечением и триумфально стоящую над поверженным гигантом Желиманом. Мардук увидел, что Корф Айрон держит у горла исполина клинок, и его полные злобы сердца запели. Победа была уже близко. Кандидат ликующе завопил, размахивая булавой налево и направо. Он будет праведным слугой слова до конца времен. Сами небеса. Что-то изменилось. Потоки варпа на мгновение сместились, а затем раздался мучительный вопль. Темный кардинал пал. Мардук завизжал, круша череп офицера ультрадесанта десятком бешеных ударов. Темный кардинал пал. Бронированные тела смешались в кучу, заслонив Мардуку обзор. По всей палубе управления вспыхивало пламя. Сигналы тревоги заревели с новой силой. На единственный ужасающий миг Мардук снова разглядел корп Айрона. Того тащили по палубе. Ультрадесантники и несущие слово тянули его в разные стороны, крича, брызжа слюной и колотя друг друга, напрягая силы и дергая. Обе стороны хотели забрать тело. «Проклятие, помоги нам!» – перекричал грохот Сорат Чур. У ветерана не было половины лица, виднелись кости и зубы. Мардук повиновался, его глаза были широко раскрыты в ошеломлении. Все должно было произойти не так, Желиман должен был умереть. Это должен был быть миг их триумфа. Мардук поскользнулся на плитах пола, запятнанных темной кровью корфа Айрона. Вместе с последними уцелевшими из Галворбак, Мардук помог вынести изломанное тело корфа Айрона из горящего центрального зала управления. Он был не в силах понять, как магистр веры все еще дышит. Его грудь была изуродована. Через зияющую дыру в нагруднике и сросшихся ребрах можно было разглядеть пульсирующую воронку в истерзанной плоти. Черная, омерзительно пахнущая жидкость покрывала доспех и пузырилась на губах. Из глаз, рта и ноздрей струились клочья теней варпа. «Быстро!» — рявкнул Чур, подгоняя их сквозь пламя и дым. Мардук ждал, что в любой момент их срежет огнем болтеров или на них обрушится Желиман и порвет на куски голыми руками. Корф Айрон булькал и задыхался, его глаза закатывались. Он схватился за Мардука, вцепившись в его одеяние истощенной рукой. Глаза магистра сочились нечистой тьмой, даже сейчас продолжая яростно пылать. Он должен был быть мертвым. На месте его основного сердца бурлила омерзительная чернота, извивающаяся, будто амеба. По венам и артериям Корф Айрона тек маслянистый мрак, который брызгал наружу в местах разрывов и рассеивался в грязном воздухе. Истерзанная плоть смердела мертвечиной и истощенными батареями. Корф Айрон корчился. Это или силы он желал? Сорат Чур поднял левое запястье. «Забирайте нас отсюда!» — проревел он во встроенный в наруч стеклянный пузырек с изображением октета. Блестящая неживая тварь внутри зашевелилась, передавая его распоряжение. Ультрадесантники приближались, намереваясь отрезать путь к отступлению. Мардук видел в глазах мечника в красном шлеме и его товарищей собственную смерть. Ее было не избежать. Казалось, пламя меркло, а температура понижалась. По стенам пополз иней. Сама тьма пришла в движение, корчась и разрастаясь. Отростки теней потянулись вперед, слепо нащупывая путь. Они пробирались сквозь стены, ползли по полу и потолку. Один из них прикоснулся к нему. Касание было холодным, как лед. Мрак смыкался, окутывая облаченное в рясу тело. Он ощутил на шее дымное дыхание, от которого исходил смрад извращенных кошмаров и гниющей плоти. Ползущая тьма начала нашептывать ему. Дюжина безумных голосов слилась в один. Из ушей потекла кровь. Стилус задергался в руке. «Я помогу тебе превзойти наставника, если ты того желаешь». «Всего лишь мера предосторожности», — произнес Мардук. «Я чувствую, что придет время, когда это понадобится». «А что взамен?» Тьма пребывала в возбуждении. Тени обивали друг друга и скреблись в границы реальности. «А взамен я найду для тебя подходящего носителя», — сказал Мардук. «Поклянись в этом кровью». Мардук положил стилус и вынул Атам. Он без колебаний полоснул себя по ладони, глубоко погружая клинок. Тени заметались с удвоенным волнением, подбираясь ближе. «Клянусь этим», — произнес Мардук, сжав руку в кулак и позволяя крови свободно течь, падая на вырезанное на столе изображение октета. Она шипела и превращалась в дым. Затем он снова подобрал стилус и позволил демону направлять руку. Прошел час, быть может больше. Наконец, ад отступил, отпустив его и скользнув обратно за истончившуюся пелену реальности. Курильница вновь ожила, пламя затрещало, и комнату опять озарил тусклый свет. Мардук вздрогнул и выпустил стилус. Руку свело мучительной судорогой. В сущности, у него болело все тело. Он посмотрел на шлем, все еще покоящийся в объятиях раздвижной подставки. Вогнутую поверхность покрывала мелкая клинопись. Не осталось ни единого нетронутого сантиметра. Почерк принадлежал не ему. Могущественному проклятию требовалась лишь кодовая фраза, и тогда с наставником будет покончено. «Да будет так», — произнес он. «Да будет так», — согласился демон Дракшал. Аварийная передача по всем каналам. Код приоритета Альфа-1. Всем кораблям в Веридийской системе. Идентификатор. Боевая боржа ультрадесанта созвездия Тармуса. Пришвартована на высокой орбите Калта. Расшифровка. Говорит брат-капитан Рубин Индузио из 13-го легиона. У нас катастрофический сбой систем. Запрашиваем немедленную помощь. У нас нулевая мощность реактора. Нет орудий и ауспика. Прошу подтвердить присутствие зеленокожих. Мы ничего не видим. Кто стреляет? Магистр Вокса, открыть канал связи с орбитой. Проклятие, мне сейчас же нужны щиты. Взрыв, сильное искажение сигнала. Трон, сыны Ультрамара, их больше нет, мы в ловушке. Отделить швартовочные линии, проклятый глупец. Отделить, не то мы умрем здесь и сейчас. Братья из 17-го легиона, прекратите обстрел, во имя Императора, это ошибка. Вы совершаете ошибку. Конец передачи на отметке Калта. -0, 17, 13. Конец расшифровки.